Глава 28. Июнь 1990 года. Прошел год с того дня, когда коротышку Гаскинса, лишенного языка, отправили в тюрьму. Если не считать конфиденциальных показаний под присягой, я не следил ни за развитием событий, ни за судом и вообще ни за чем, что имело отношение к самому ужасному человеку, которого я когда-либо знал. Мама больше не упоминала его имя, а отец очень изменился. Однако перемены в нем я смог осознать, лишь глядя сквозь призму минувших десятилетий. Он так и не стал прежним. Впрочем, у меня не осталось четких воспоминаний, каким он стал. Андреа с матерью решили перебраться в Колумбию, и хотя оттуда был всего час езды на машине, сердце подсказывало, и я и она не часто воспользуемся случаем, чтобы увидеться. Это причиняло боль. Мы сидели за стойкой в кафетерии аптеки «Рексол». Решили попрощаться и в последний раз выпить вместе кофе. Отъезд был назначен на завтра. «Ты будешь вспоминать меня?» — спросил я. Андреа отпила глоточек. «Разумеется, не реже раза в неделю». «А я буду вспоминать тебя раз в день, без труда». «О, как мило». «Ага, еще бы. Вот такой я правильный». Она закатила глаза. «Даю тебе полгода. Через полгода будешь сидеть на унитазе, читать телепрограмму и задумаешься. Как же звали ту девчонку? Аманда? Анжела? Антилопа? Ух ты, сегодня придурки из Хазарда, повторный показ. Как бы не пропустить?» «Может, ты и права. Что ты скажешь?» Андреа поставила чашку и повернулась ко мне, внезапно так посерьезнев, что я не знал, как себя вести. «Я никогда тебя не забуду, Дэвид, и всегда буду любить. Всегда». «Аналогично», — я слегка поперхнулся. «Всегда». Она обняла меня, я тоже обнял ее. Наконец мы оторвались друг от друга. Андреа взяла чашку и отпила кофе. «Если бы не коротышка, мы наверняка бы когда-нибудь поженились». «Ты серьезно?» Даже спустя годы меня по-прежнему удивлял этот разговор. «Да. Только из-за него мы теперь навсегда останемся просто друзьями. То есть как бы между нами возникла связь, которая совсем не вяжется с образом влюбленных голубков и тому подобной билиберды. Мы просто друзья. Самые лучшие. Коротышка посеял мрак внутри нас, а это не тот фундамент, на котором строится вечная любовь». Я понял, что полностью согласен с подругой, хотя сам ни почем не додумался бы до такой формулировки. «Значит, у нас есть еще одна причина ненавидеть этого сукина сына, как сказал бы дед». Подруге понравилось, она улыбнулась широко и искренне. «Кто знает, возможно, когда мы одряхлеем, то в конце жизни попадем в один дом престарелых. И вот тогда я выйду за тебя». «Ты будешь по-прежнему сексуальна. И я тоже. Представь себе, поцелуй в засос в инвалидных колясках. Мы с тобой станем самой сексуальной 80-летней парой в мире». «Может, у нас появятся младенцы, старые». «Убей, не пойму, о чем ты». «Думаешь, я сама понимаю?» Она рассмеялась и рассмешила меня. «У нас с тобой было чертовски много хорошего», — сказал я. «И надеюсь, мы сможем забыть все это дерьмо. Коротышку Гаскинса и остальных придурков с пластиковыми мешками на головах». «Вряд ли. Но мы справимся. Обязательно». Она взяла мою руку, минуты шли. «Я уже несколько недель в ужасе», — пробормотал я. «Серьезно. Как я скажу тебе прощай? Мне реально больно». Она кивнула. «Мне тоже». Мы некоторое время сидели молча и пили кофе, чтобы убить время. Странное ощущение. Я не хотел, чтобы наше последнее свидание кончалось, и при этом не мог дождаться, когда оно закончится. «Вот как мы поступим», — наконец промолвила Андреа. «Когда минутная стрелка подойдет к 12 и начнется очередной час, я просто встану и уйду. Давай не будем говорить друг другу «прощай». В буквальном смысле не попрощаемся». «Отлично. Самая правильная идея». «Потрясающе!» Нам оставалось 20 минут. Мы болтали без умолку, вспоминая обо всем и обо всех, кроме событий нескольких недель, омраченных преследованиями коротышки Гаскинса и его приятелей с мешками на головах. Я радовался, что мы сумели избежать неприятной темы. Откуда мне было знать, что однажды тот кошмар вернется? За 5 минут до истечения часа Андреа спросила: «А где Энтони, Дэвид?» «Наша старая игра. В последнее время мы ее забросили». Я помассировал пальцами виски и закрыл глаза. По нулям. Может, он наконец-то сыграл в ящик? А ты? Что-нибудь пришло в голову?» «Я точно знаю, где он». «Да ну, и где же Энтони?» «Сидит в кресле, смотрит телевизор и пьет пиво. И ненавидит себя, потому что продул свой единственный шанс, упустил самую прекрасную и добрую женщину в мире. Так пусть теперь живет и раскаивается. Мне этого достаточно». «Ага, а я добавлю, он потерял самую лучшую дочь в истории. На его месте я бы никогда тебя не бросил». Она рассмеялась. «Ужасно и одновременно прекрасно». «Значит, мне зачет». Откуда-то с улицы донесся бой часов, самый нежный и печальный изо всех звуков. «До скорого», — спросила Андреа, соскальзывая со стула. «До скорого». Она чмокнула меня в щеку, развернулась и исчезла из моей жизни. Только звякнул колокольчик в дверях.